Впереди доносились звуки болтерных очередей и вонь Прометия. Инвикт прибавил ходу, желая поскорее присоединиться к драке. Он чувствовал, как на него опускается алая пелена боевой ярости. Чем дальше его уводил туннель, тем явственнее он слышал звуки и ощущал ароматы боя. Его сердце колотилось от нетерпения. Теперь он увидел отчаянную схватку. Пятеро боевых братьев сражались в узком туннеле с мутантами, которые неслись на них с другой стороны. Среди них стоял и Игенариас, выпуская струи адского пламени из найденного огнемета. Всякое существо, которое не удалось испепелить мгновение ока, уничтожали болтерным и автоматическим огнем. Когда Инвик присоединился к боевым братьям, Генариас улыбнулся. «Где твое отделение? Ты уже успел потерять его?» Инвик улыбнулся в ответ. «Им повезло не так сильно, как мне», — ответил он. «Но как я посмотрю, у тебя тоже не все хорошо». В конце коридора возникало все больше озлобленных тварей, которые тут же рвались навстречу гибели. И Инвикт вплел выстрелы из болт-пистолета в мелодию оружейного огня. «Впереди что-то вроде логова!» «Что есть мочи?» — крикнул Генариас. «Их тут целая куча, нам не прорваться!» «Тогда нужно найти обходной путь», — бросил Инвикт и указал на знак над их головами, нарисованный осыпавшейся от старости краской. Генариас взглянул вверх и согласно кивнул, прочитав на знаке слова «воздушный шлюз». «Отступаем», — приказал он, — «а мы в коридор еще одним потоком жидкого пламени». Воины один за другим двинулись вниз по коридору, поочередно останавливаясь и прикрывая огнем отступление остальных братьев. За пару секунд они оказались у воздушного шлюза, оставив за собой след из уничтоженных тел. Когда все боевые братья забрались внутрь, Генариас потянул древний рычаг и закрыл внутренний затвор. На металлический люк тут же начали бросаться мутанты в яростных попытках добраться до отступающих воинов. Генариас уже был у панели управления шлюзом, уменьшая уровень давления, чтобы при разгерметизации внешнего люка их не сдуло в имматериум. Инвикт и братья просто стояли и смотрели, как существа колотят кулаками и головами по пуленепробиваемому пластиклу, неудержимые в желании разорвать находящихся внутри воинов. «Эти твари безумны», — сказал брат Крас, напряженно смотря на беснующихся существ. «Они убьют себя, лишь бы добраться до нас». Инвикт рассмеялся. «Присмотрите внимательно. Эти существа — то, во что нам суждено превратиться, всем, кроме одного». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Агон, когда слова Инвикта вызвали недоверчивое перешептывание среди остальных братьев. «Они когда-то были нашими боевыми братьями, которые проходили испытания раньше. Я говорил с одним из них, и он сказал, что лишь первый, кто доберется до портала, окажется в безопасности, остальные останутся здесь на милость варпа». Воины начали опасливо коситься друг на друга, не зная, как правильно им следует поступить. «Обсудим это позже», — произнес Генариас. «Советую сделать глубокий вдох и за что-то ухватиться». После этих слов раздалось резкое шипение, внешний люк начал подниматься, открывая за собой абсолютную пустоту имматериума. Генариас первым оказался в холодном вакууме, взяв огнемет на плечо и изо всех сил ухватившись за рифленый корпус огромного корабля. За ним пошел Агон, затем Крас и Септимон. Инвикт взглянул на Молоха и предложил пойти ему следующим, но боевой брат покачал головой и одарил его подозрительным взглядом. Инвикт пожал плечами, вступил в пустоту и крепко вцепился за кусок древнего металла, который был его единственным спасением. Как только Молох присоединился к нему, произошел мощнейший выброс воздуха. Пластикло, наконец, поддалось яростной атаке, и мутанты, молотя руками, вылетели из декомпрессированного коридора прямо в имматериум. Инвикт и братья быстро передвигались по корпусу, в то время как извращенные мутанты, которые некогда были гордыми воинами, полетели во тьму подобно куче мусора. Мукроноидные железы даровали им лишь временную защиту от вакуума. Поэтому Инвикт с облегчением увидел, как Генариас открыл наверху еще один воздушный шлюз. Генариас и Агон забрались в корабль, а остальные воины начали быстрее лезть по поручню на корпусе. Следующим в шлюзе оказался Крас, и Септимон также собирался залезть внутрь, когда Инвикт почувствовал, как поручень начал прогибаться под его весом. Инвикт бросил взгляд на Молоха, и в голове у него созрел подлый план. От победы его будет отделять на одного противника меньше, и кроме того, Молох все равно находился ниже его по рангу. Лицо Молоха внезапно исказило паника, когда он заметил ухмылку Инвикта. Оба космических десантика на пределе сил двинулись к шлюзу, стараясь успеть прежде, чем поручень окончательно не отвалится. Инвикт ухватился за люк, и чья-то сильная рука схватила его за запястье. Взглянув на Молоха в последний раз, он сильнее надавил на поручень, отчего последние проржавевшие болты покинули свои гнезда, и его боевой брат полетел в имматериум. Молох открыл рот в беззвучном крике, когда его начало уносить все дальше. И тут Инвикта затащили внутрь. Как только внешний люк с шипением закрылся, воины вновь смогли нормально дышать. Инвикт заметил на себе подозрительные взгляды братьев. «Что случилось с Молохом?» – спросил Агон и поднял автоган. «Ты обвиняешь меня, брат?» – ответил Инвикт, потянувшись к болт-пистолету на поясе. Прежде чем кто-то что-либо успел сделать, оба боевых брата уже держали друг друга на прицеле. Внезапно все пришли в движение. Генариас навел огнемет на Агона, а Септимон и Крас, в свою очередь, прицелились в Инвикта. «У нас и так много врагов», — сказал Генариас. «Чем меньше нас будет, тем меньше у нас шансов вообще добраться до портала. Когда мы дойдем к нему, тогда пусть сила оружия и решит, кому из нас суждено выжить. Но до тех пор мы все еще остаемся братьями, и мы все еще сыны злобы». Инвикт медленно опустил болт-пистолет, и Агон последовал его примеру. «Ладно», — произнес Генариас, — «пора идти. Они скоро разгадают наш план». С этими словами он вывел их из шлюза, и они пошли еще по одному бесконечному туннелю. Остальные воины последовали за ним, но все они теперь смотрели друг на друга с еще большей опаской, чем прежде, и в особенности Инвикт.